можно бы было потребовать от швейцарских властей ее выдачи, как это было ранее с Нечаевым, но Александр Николаевич не видел в том смысла. Шеф жандармов Дрентельн сообщил по этому поводу новому министру юстиции Набокову, что по делу Веры Засулич государю-императору благоугодно было повелеть ограничиться формальным вызовом Засулич, но не требовать выдачи ее от швейцарского правительства. Интересно мнение Достоевского о приговоре. В момент совещания присяжных он сказал соседу, журналисту Градовскому: «Осудить ее нельзя». Но как бы ей сказать: иди, но не поступай так в другой раз? Нет у нас, кажется, такой юридической формулы, а чего доброго, ее теперь возведут в героини. Так и случилось. 31 марта можно назвать поворотной точкой, когда опьяневшее от брожения русское общество поддалось влиянию даже не оппозиционно-либерального, откровенно антигосударственного течения, презирающего царскую власть и открыто борющегося с нею. Сочувствие общественности было на стороне террористов. Не так уж не прав был Трепов, сказавший вечером в день своего ранения посетившему его царю: «Государь, я принял пулю, которая предназначалась вам». 31 марта 1878 года проложила дорогу 1 марта 1881 года. Глава вторая. Можно ли верить цыганке? Эпиграф. Горе миру от соблазнов, ибо надобно прийти соблазном, но горе тому человеку, через которого соблазн приходит. Евангелие от Матфея, глава 18, стих 7. Нет доброго дерева, которое приносило бы худой плод, и нет худого дерева, которое приносило бы плод добрый, ибо всякое дерево познается по плоду своему. Евангелие от Луки, глава 6, стихи 43-44. На прокламациях, выпускавшихся революционерами по поводу террористических актов, с марта 1878 года появилась печать с изображением пистолета, кинжала и топора, знак красноречивейший, открытое объявление своих целей. Власти ответили тем же. 24 июля 1878 года военный суд в Одессе приговорил революционера Ковальского за вооруженное сопротивление жандармам при аресте к смертной казни. В пятницу 4 августа в кабинет военного министра вошел его случайный знакомый Бодиско и, смущаясь, рассказал, что только что в начале 10 утра из окна своей квартиры на Михайловской площади он увидел покушение на шефа жандармов. Генерал-адъютант Николай Владимирович Мезенцев имел привычку по утрам гулять пешком в этой части города вместе с приятелем своим Макаровым. Два неизвестных человека, подъехав на дрожках, бросились на Мезенцева и Макарова. Один ударил тяжелым охотничьим кинжалом в грудь Мезенцеву, нанеся ему глубокую рану. Другой выстрелил в Макарова из револьвера, но промахнулся. После чего оба вскочили на дрожки и благополучно скрылись. Пораженный Милютин поехал навестить раненого. Он считал, что это преступление не извиняется никаким поводом со стороны жертвы. Мезенцев сам вел дела гуманно, не имел личных столкновений с преступниками. «Мне даже всегда казалось, — записал Дмитрий Алексеевич позднее в дневник, — что он по своей натуре совсем не пригоден для своего амплуа. С молодых лет он был бон-виван и в то же время набожен. Убийство подобного человека не может быть иначе объяснено, как сатанинским планом тайного общества навести террор на всю администрацию. И план этот начинает удаваться. Малодушные люди, подобные, например, графу Левашову в Одессе, прячутся, бездействуют и потакают самым опасным для общественного спокойствия преступлением». Мезенцев скончался в тот же день в 6 часу вечера. Убийце Степану Кравчинскому удалось скрыться за границей. Сам военный министр продолжал получать анонимные предостережения и угрозы. 8 августа, в день погребения покойного шефа жандармов, адъютант Чичерин принес Милютину полученное им самим такое же угрожающее письмо, а из третьего отделения сообщили, что днем во время панихиды какой-то подозрительный человек выспрашивал у подъезда, какой из проходивших генералов военный министр.